Закрыто. Мы начинаем очередной урок. ТЭС 55. Страница КУФ ГЕЙ 105. Третья строчка у в самом тексте Ари. И нас интересует сейчас ссылка буквы ВАВ. В Зейранпин Эйдоме Кабель Ор, а Зейранпин не получает света, иначе ки им дера халон венеков цар, иначе как через путем через окно и узкое отверстие. А шербетоха халон гагу, что внутри этого окна, овер 54 от самута ор, сам свет, бельти масах клаль, совершенно без масаха. Элаше эйндера хараха враг цар меот, но что путь прохождения его, он не широк, но очень узок. Вот это наша ссылка буквы ВАВ. Строчка десятая. Ссылка буквы ВАВ. Орпними. Пируш. Объяснение. Двоеточие. А еще не читал. Пируш. Ки гамбина дарка лагит авод бигмар гит паштута вигу митам шигирхика мимена эт ор 11 га хохма Венуда, шеора хохма гу икар хаюто вацмуто шеляней цаль. Улефихах бигмар гитпаштута. Гитгаберба 12. Гарацон лекабель гарата хохма. Летох ор дыхасадим. Очень-очень важно. Мы здесь проходим важнейшие вещи, которые нам понадобятся на протяжении всего изучения этой науки и всего применения ее на себе. Ибо здесь он говорит нам о свойствах, бина, зейранбин, как это все проходит. Точно то же самое у нас. Это они описывают то, что делается в душе человека. Поэтому это очень и очень важно. И все, что ты читаешь, это все в тебе. Поэтому не смотри на это, что это где-то происходит. Как чувствуешь, что это где-то в другом месте происходит, а не в тебе, значит, ты ничем, чем-то другим занят. Сразу надо внутри делать перестановки, намерения. 10. Вав. Ссылка буквы ВАВ. 6. Пируш. Пояснение. Кигам бина, ибо также и бина, дарка лейтавод багмарейт паштута. В ней ведется также, не совсем хорошо, также и ее путь, дословно, чтобы огрубиться, бегмарит по что-то в завершении, при завершении ее распространения. Вигу митагам, и это по причине того, что гирхика мимена это ора хохма, что она отдалила от себя свет хохму. 11. Вино да, известно, что ора хохма, что свет, свет хохма, гу и кархаю то, это суть жизненной силы ваацмуто и из внутреннего и света самого внутри килим, а не цаль творения и сути самого творения. Улефихах. И поэтому бигмари паштута в, при завершении ее, по завершению ее распространения, Едгабер ба рацон лекабель превозмог в ней, превозмогло в ней желание получить гарат хохма 12, свечение хохмы, летох орда хасадим, вовнутрь света хасадим. Также у нее, значит, у нее желание было получить хасадим, так? Она избрала хасадим, а в конце, как он объясняет нам, по, в конце ее распространения превозмогло в ней желание получить свечение хохмы вовнутрь света хасадим. Это всегда надо знать, что хохма, что бина, она всегда хасадим. Имей в виду, как гар, так и вак хохмы. Как гар, так и вак. Вак тоже хохма, тоже бина. И вак по отношению, смотри внимательно, что я говорю, что вак, то есть семь нижних бины, или Ешсуд, по отношению к самой бине, это бина, чистая бина, желание отдачи. Понятно? Но вак бины, он хочет хохму получить, это тоже то, что он нам и говорит сейчас, что в конце распространения бины, понятно? Что значит в конце распространения бины? Когда она распространилась то на то, что мы называем Ешсуд, то есть на семь нижних сферот. Когда она распространилась, то есть уже на, к месту Ешсуда, то есть под хазе свое, тогда в ней уже победило желание, чтобы получить хохму, но не ради себя. Вот это самое главное. А для того, чтобы отдать ее зону Зейрампину и Нуке. 12. Очень важно вот эти качества, эти свойства, Сферот, Парцуфим, это все уяснить себе. Тогда заживет все, вся, весь внутренний мир твой начнет жить этим и будет питаться этим. Умитох шиколь агефреш бен аруханиим гурак мипаат шинуй цура. 13. Алькен Яцаа гера хадаша зо, дайну, а ордыха садим, шебетохо герат ахохма, выкана шам, шем бифнеяцму. Дегайну Гашем Зейранпин, он идет дальше еще, чем я начал говорить. Я просто рассказал, что сама бина, нижняя часть бины, что прежде чем, что сама бина, она желает отдать только, отдачи. А затем ее нижняя часть начинает получать, то есть Ешсуд, начинает получать семь нижних, начинает получать хохма, чтобы дать их Зейранпину. И в конце концов, по пока мы не говорим, конечно, в этих стадиях о парцуфах, парцуфа Бавьима и Ешсуд, но это все соответствует этим четырем стадиям. А сама бина, как он говорит нам про эти четыре, про эту стадию бины, что она в конце концов получает хохму в хасадим. То есть она превращается в заиранпинка. По качеству, по изменению, изменению качества. Она рождает заиранпин. 12. Умитох. Шеколя гефреш бена руханьим. А так как все различие между духовными объектами. Гурак мипад шинуй цура. Оно лишь из-за, только лишь из-за различия свойств. 13. Алькен, поэтому яцаа гара хадаша зо, вышло это новое свечение. Дайну, то есть гаор де хасадим, свет хасадим, шебетохо гарата хохма, внутри которого свечение хохмы. Выкана Ашем бифнаяцмо и приобрело имя само по себе, собственное имя. Стало называться собственным именем. Дегайну, то есть Ашем Зеиранпин. Имя Зеиранпина. Точка. А я добавлю сейчас. А прежде чем это произошло, распространила бина себя на 10 сферот. Так? То есть она сама в себе распространила себя, сделала себе заиранпин бины. То есть Ешсуд это ничего другое, ее семь нижних сферот бины, это заиранпин бины. То есть то, что она в себе сделала, это включение как бы заиранпина, она потом из этого вышел заиранпин. Четырнадцать. Выникра хэн. Ки ор хохма. Мехона ор паним. Басода катув. Хохмат адам. Таир панав. Умитох. Шеешло рак 15. Гера михохма. Аваль екарогу рак ор дыхасадим шельбина. Алькен никра зеиранпин. Шапирушогу катнут гапаним. 16. Кломар. Рак шиур муат миор хохма вагавензе. Точка. Очень хорошо. Он дает нам определение. Очень тонкие, которые ощутимы. Веникра 14 после точки. Веникра хен. И он называется так. То есть заир анпин. Заир маленькое. Анпин лицо. Киор хохма. Ибо свет хохма, мехона ор по ним, называется свет по ним, свет лица, лика. Басода катув, в секрете написанного. Хохмат адам таир панав, мудрость человека осветит его лик. Умитохшие шло рак 15 гара михохма, а так как есть в нем, в заиранпине, только лишь свечение хох от хохмы. А валикарогу рак орда хасадим, смотри внимательно, шелябина, но его главная часть, его основная часть его, это только свет хасадим бины. Алькен, поэтому Некра, Заиранпин, он называется Заиранпин, малое лицо. У него немножко хохма, ему только хохма светит только ему, частично, немножко. А главным образом он хасадим. Шапирушо гу катнут апаним, что означает это? Катнут апаним, малое, малое лицо. По ним это лицо, то есть множественное слово, которое на святом языке используется в множественном числе. Как ножницы, например. Нельзя сказать одна. Ножницы – это слово, которое всегда используется в множественном числе. Так и лицо на святом языке – это множественное лицо. Это множественное число. По ним. Потому что есть правая и левая часть лица. Еще больше есть значение этого, чем это. 16. Кломар. Рак, то есть, рак шиюр муат миор хохма, то есть, очень, только лишь малая мера, степень света от света хохмы. Вегавензе, и пойми это. Он говорит нам. Точка. 17. Венекра гамкен бхина гимель. И он, Зейранпин, называется также бхина гимель, третья стадия. Точка. Вот эти переходы очень важно знать. Первая стадия хохма, вторая стадия бина, третья стадия Зейранпин и так далее. 17. И наоборот, из стадии переходить в сфероты. 17. После точки. Вавьют шибо. Мехуна халон венекев цар. Ки нитбаэр лаэль. Ше масах 18. Габа в в Альон Михамат Гиткалут Гатахтонбо Некра Вашем Халон. 17. Выник 17 после точки. В Авиют Шибо, Авиют, который в нем, в Зейранпине. Мехуна халон называется окно, так мы говорили, окно. Uh-huh. Венекев цар и узкое отверстие. Понятно? Потому что окно это как бина, широкое. Он получил, а еще добавляется к нему еще некев цар, узкое отверстие. Это что он получает? От узкого отверстия он получает от хохмы. Понятно? У него есть окно и узкое отверстие. Так вот, через окно у него как бы хасадим проходит, а через узкое отверстие хохма, свечение хохмы. Кинит баэр лаэль, либо выше было объяснено. Шемасах 18 габабы ильон михамат иткалута тахтун. Что масах, который приходит, который приходит в высшем, выше, высшую ступень. Михамат иткалут атахтон из-за включения нижнего. То есть масах, который приходит выше, из-за его включения, из-за включения нижнего. В него. Некра вашем халон. Называется именем халон. Окно. Понятно? То есть, так он нам объясняет, что масах, который приходит выше из-за включения нижнего. То есть, который при, как сказать, лучше сказать так, при, когда нижний поднимает ман, и он проходит, ну, оставим так, как он сказал нам, мишум шеэйнбо диним рак сиба легара кмо халон айен шамгейдев. Понятно? То есть, масах, который, смотри, что он говорит, действие масаха нижнего на верхний, то есть выше масаха, то, что от масаха поднимается орхозер вверх, например. Это означает тоже, или как, или осветление масаха, но это вверх, от масаха нижнего и вверх. Вот это делает, смотри внимательно, что я хочу сказать, это делает в верхнем, делает в нем окно. Понятно? Это очень тонкие вещи. То есть, то, что исходит из нижнего, из масаха нижнего, это грубое, да? Грубый свет. Так он, когда, что он делает? Он проходит через этот, через верхний, сопряженную с ним верхнюю ступень, скажем, свет, и он делает в нем насечки, как бы. Он делает в нем окно, через которое он потом принимает свет. Очень тонкие вещи, что нижний сам, поднимаясь, делает окно или отверстие в верхнем, через которое он потом получает свет. Мы об этом еще очень мало говорили. Это уже динамика, как бы сказать, этого процесса, духовного процесса, как это взаимодействие осуществляется. 14 после точки. Мишумша эньбо диним. Ибо нет в нем, в этом масахе нет диним. Понятно, масах, здесь диним только от масаха и вниз. И, а не в масах и выше. Это надо иметь в виду. Рак, сиба, легарак. А только лишь повод к причина, к свечению. Как бы причина для свечения. К мохалон, как, например, как, и, как это окно. Окно тоже само по себе, только причина для свечения, а не само свечение. И так же самое, и когда нижний, масах нижнего делает окно в верхнем. 19. Умитох шеколь авиют умасахим шебаатсилут баим михамат иткалалут бия шиба алькен мехона авиют дезиранпин башем 20 халон лагарат ор гадлут. 19. Умитох, шеколь авиют у масахим, а и так как все, весь авиют и масахим, шеба ацилут, которые в ацилуте, баим, приходят, мехамат и ткалут бия шеба, из-за включения бия в него, брия и цирава сия в него. Имеется в виду, Алькен, поэтому Мехона Авиюд Зейранпин, поэтому называется Авиюд Зейранпина именем 20 Халон, окно, Леарат Ор Гадлут, для свечения света Гадлута. Ну, очень немножко, иногда у него очень хорошо, иногда очень, вот здесь очень тяжело он говорит, или нам просто пока не удается это проще увидеть это. Что он говорит. Увашем некев цар легарат катнут. И именем узкое отверстие для свечения катнута. А, что он говорит нам? Что халон это, да, это когда это то, что необходимо для, от чего получается гадлут. Видишь, он говорит. а именем узкое отверстие, это для получения свечения катнута. Тоже интересная вещь, да, что эти два у нас есть. Два состояния, и для этого два способа получения этого света. Аваль. Бхина бет, эйна некрета филу халон, эла архака. Но вторая стадия, то есть бина, эйна некрета филу халон, не называется даже окном, эла архака, а только отдаление. Ну, еще один сделаем, 22. Зайн, четвертая строчка о Арии. Аваль, гу коров, то есть Зейрампин, он говорит, что он это получает не, что он получает через узкое очень место. Аваль, гу коров, но путь его близок. Да, путь его близок, путь Сейранпина близок, он близкий к бине. Это очень важно. Зайн, 22, Зайн, от Зайн, ссылка буквы Зайн. Кломар, шеэйнбо ота гархакат хохма шеешба бина, каналь, мишум, Шеколя гефреш бейно лебина. Гу. 23. Мишум шеешбо гара миора хохма. 22. От зайн. Ссылка буквы зайн. 7. Кломар, то есть шеэйнбо ота архака архакат ахохма, то есть что нет в нем, в Зейранпине, нет в нем той отдаленности хохмы, которая есть в бине. То есть отдаленности от хохмы, что есть в бине. Помним, да? Каналь, как сказано выше, мишум шеколя гагефреш бейнола вина, ибо все различие между ним и ею, или биной, гу состоит в том, 23, мишум ше еш бо гара миора хохма, что есть в нем свечение от света хохмы. Точка. 23 после точки. Везе шомер арав. Авальгу коров. Кломар ше эймор хака. Вот он объясняет нам. Везе шомер. Это что говорит рав. Цитата его, «Авальгу коров, но он близок», Зейранпин. «Кломарше эльмо гархака», то есть, что нет в нем отдаления. Еще одну. И следующее, 4, уари, буквочка «хет» в конце. «Кимина бина». Эль Зейранпина и Норахок, ибо от Бины до Зейранпина недалеко. Строчка 25. Ссылка буквы Хет 8. Кломар. Итпаштут Ор Бина. Левхина Гимель Шегу Зейранпин. Эйна Горемет Архака. Эла Адраба. Шигуремет 26. Кирват хохма каналь. 25. Ссылка буква хет 8. Кломар, то есть. Гитпаштут ор бина. Распространение света бины. Левхина гимель. Шигу зейранпин. К третьей стадии. Что это зейранпин? Эйна горемет гархака. Не вызывает отдаление. Эла адраба, но наоборот. Шегоремет, что оно вызывает, причиняет вызывает 26 кирват хохма, приближение хохмы, каналь, как сказано выше. Точка укварнит баэрла эля шер коров и рахок, эма гидарим шель хохма. Ухварнит баэр, и уже объяснено выше, лэль. А шер коров и рахок, что понятие близкое и далекое, эма гидарим шель хохма, очень важно, они определение хохмы. Это очень важно, чтобы запомнили. Поэтому и говорится, в Торе говорится тоже, шалом, шалом, лерахок, велокоров, шалом, шалом, мир, мир, далекому и близкому стоит, далекому и близкому, сначала для далекого и близкого, ибо близкий это хесед, правильно, близкий к свету. Правая и левая линия. А далекие это хохма левой линии. Ибо она дальше. И имеется в виду не правая и левая линия, а имеется в виду средняя линия. Правая и левая стороны средней линии. И в средней линии и есть хохма. Но есть близкая, правая с правой стороны близкая, а слева далекая.